Пространственная ферма в ином мире. Глава 48. Амбиции Изис. Редис приносил намного больше денег, чем масляные фрукты. Их даже нельзя было сравнить. Одна партия редиски может быть продана за 8000 золотых монет, тогда как весь месячный урожай масляных фруктов принесет ему всего 2700 золотых монет. С другой стороны, даже компания Маркий, одна из крупнейших фирм на континенте, была в состоянии продать только около 400 тысяч кэтти-редиски в месяц. Ведь она стоит одну серебряную монету за кэтти, и многие люди просто не могут себе ее позволить. До тех пор, пока Джао сможет выращивать 5 партий редиса в месяц, у него будет достаточно его, чтобы продать. Но для получения такого количества редьки нужно всего 40 часов, или же, иными словами, меньше 2 дней. Тогда что он должен выращивать в остальное время? Общедоступные овощи на континенте? Но пространственная ферма их не признает, и семена этих овощей просто-напросто исчезнут, как только он попытается их посадить. Поэтому Джао решил выращивать масляные фрукты. Масло пользовалось повышенным спросом, к тому же всегда было нужно. Плюс некоторые простолюдины, которые занимались тяжелым физическим трудом, употребляли масло в качестве питательного дополнения, потому что не могли позволить себе есть мясо. Количество масла, используемого на континенте за один день, было астрономическим. К тому же, хотя редиска приносила более высокую прибыль, если он начнет продавать ее крупными партиями, это заставит большинство знати приревновать. И не забывайте, что 2700 золотых монет в месяц – тревожная цифра. Даже небольшое княжество не собирало столько в качестве ежемесячного налога. А золото по-прежнему имело большую покупательную способность на континенте. Золотую монету можно обменять на 10 серебряных. Серебряную монету можно обменять на 100 золотых. А за медную монету можно было купить один кэтти масляных фруктов или половину кэтти масла. Рис и масло на континенте стоили недорого, потому что масло получали из фруктов с очень высокой урожайностью, а рис ели только рабы и некоторые простолюдины. Под руководством Джао сейчас было чуть больше 100 человек, живущих вместе с ним, и для того, чтобы обеспечить их всем нужным, ему необходимо было всего 100 золотых монет в месяц. Получается, что у него оставалось бы 2600 золотых монет. И если этого было бы недостаточно, они могли бы также продать 5 партий редиса. И даже если они не смогут продать его по 8000 золотых монет, им в любом случае удастся продать его по 6000, а это дополнительные 30000 золотых монет в месяц. Но Грин после обсуждения с Джао характеристик его фермы знал, что он хочет выращивать здесь растения, которые могли им также помочь при разведении рыбы, кроликов и других существ. Они могут получать листья редьки, выращивая ее, и использовать их, чтобы кормить голубоглазых кроликов. Но этой еды им явно будет недостаточно. Иногда кроликам будут нужны и другие виды питания. Как только масло выдавлено из масляных плодов, они становятся очень хорошим кормом. Их могут есть не только голубоглазые кролики, но и ряд других магических зверей. а также наиболее распространенные на континенте лошади и крупный рогатый скот. Например, давая лошадям немного масла, вы делаете их очень сильными. И до тех пор, пока они будут его получать, вы сможете вырастить хорошую лошадь. Кроме того, мякотью масляных фруктов также можно кормить некоторые виды водных магических зверей, что позволяло использовать их для рыборазведения. Именно эти дополнительные преимущества могли обеспечить масляные фрукты. И именно из-за этих размышлений Грин был так взволнован. И вот он сделал глубокий вдох и вдруг засмеялся. Причина, почему он так сделал, заключалась в том, что он держал в себе это слишком долго. Перед тем, как Джао проснулся, именно Грин был тем, кто чувствовал всю ответственность за их выживание. Он думал, что клан Будда будет постепенно умирать, и именно из-за этого он в отчаянии купил множество ресурсов, чтобы сохранить их живыми. Хотя позже Адам изменился в лучшую сторону, Грин все еще был недоволен, потому что клан Будда не имел источник стабильного дохода. Это было их роковой слабостью. Но после того, как он осознал возможности этого пространства, все опасения Грина исчезли. Вдруг яркое солнце сменило туманную тьму в его сердце. Джао не остановил Грина, зная, что ему нужно выразить все накопившиеся чувства. Через мгновение Грин наконец успокоился. «Мастер, после того, как мы выйдем отсюда, мы сможем использовать деньги от продажи магического редиса, дабы купить некоторые вещи, которые нам понадобятся. Ведь несмотря на то, что у нас есть много масляных фруктов, нам все равно нужно купить машину для выдавливания масла». Джао кивнул. «Я знаю, но, дедушка Грин, у нас есть очень большая проблема, которую мы должны решить. Снаружи бродит нежить, пришедшая из гнилой топи. И даже если наши планы на будущее перспективны, мы ничего не сможем сделать, если будем прятаться в этом пространстве. Нам нужно выйти и начать развивать нашу территорию. Так что нам нужно как-то научиться противостоять атакам звериной нежити». Грин нахмурился. Он знал, что Джао был прав. Их планы падут прахом, если они не смогли бы придумать, как противостоять атакам нежити. Вопрос встал очень остро. Что им делать? И простого решения явно не было. Хотя Грин был уверен в своих силах, он совершенно точно знал, что гнилую топь невозможно победить. Ведь даже самым сильным экспертам, живущим на континенте, не удалось этого сделать. Обдумав все возможные варианты несколько раз, Грин так и не смог придумать хороший способ. Он вздохнул и сел за стол. Его амбиции просто исчезали без следа. Джао также не знал, что делать в сложившейся ситуации. Сейчас они были слишком слабы и попросту не имели достаточно сил, чтобы противостоять атакам звериной нежити. Глядя на подавленного Грина, Джао предложил: «Дедушка Грин, давайте на всякий случай взглянем, что творится в замке». И когда Джао включил экран, его глаза не могли не расшириться от удивления, потому что он мог ясно видеть, что на трехмерной карте снова появились зеленые точки. Джао тут же встал, и Грин заметил, как он тщательно пересчитывал зеленые точки на экране. Их было там не так уж много, Всего около десятка. Но в последний раз, когда он проверял на карте, не было никаких точек вообще. Глаза Мэрины также внимательно осматривали трёхмерную карту. А Мэг спросила: «Почему эти твари опять вернулись?» Грин заговорил: «Когда я пришёл в замок, там не было звериной нежити, но она бродила вокруг него по чёрной пустоши. Возможно, они увязались вслед за мной». Джао кивнул и нажал на одну из зелёных точек. Экран переключился на замковую площадь, где он увидел несколько немёртвых зверей. «В этом нет ничего странного, мастер», — сказала Мэрине. «Нежить всегда бешено жаждет свежеплотия. Они могут чувствовать запах пищи и ощущать присутствие живых существ. Когда Грин шёл к замку через чёрную пустошь, она заметила его и, естественно, последовала за ним». Джао знал, что она была права. Он переключил экран на гостиную, где бродила вокруг уже другая нежить. Она имела крокодилообразную форму, но по своей сути была лишь скелетом, сделанным из зелёных светящихся костей.